Эпилог. Аника. Мы собрались в ее шикарном доме в последний раз. Несмотря на то, что кругом стояли коробки с вещами, а Аника давала распоряжение грузчикам, в доме все равно стояла праздничная атмосфера. Шторы еще висели на стенах и придавали помещению уюта. Торт, который я принесла с собой, я поставила на винтажный садовый столик, который сейчас стоял в доме, потому что на улице было жутко холодно. Пришла зима, и мы больше не могли сидеть в саду. Я решила, что будет здорово, если в последний раз мы посидим за этим столиком, — сказала хозяйка. С собой я его все равно не повезу. И, как ни прискорбно осознавать, придется оставить его здесь новым хозяевам. Но я надеюсь, что нам можно будет присесть на удобные стулья, а не на садовые, — спросила я, и мы рассмеялись. Мы снова были втроем. Несмотря на то, что семейные неурядицы сначала рассорили моих подруг, потом они же их и помирили. Ленка извинилась перед Аникой за то, что осудила ее за интрижку, на что не имела никакого права, и, кроме того, хотела рассказать об этом мужу Анике. Лена сказала, что была вне себя из-за ситуации, происходящей с ней самой, из-за чего вообще не могла адекватно воспринимать происходящее. Я сказала, что такое, наверное, бывало у всех. Главное, вовремя понять это. Аника, конечно, не могла долго сердиться на подругу, тем более после таких искренних извинений. Мы снова были группой поддержки друг для друга, и это было великолепно. «Подождите пару минут, я сейчас проверю, все ли в порядке, и рассчитаюсь с грузчиками», — сказала Аника и вышла из помещения. Ленка разрезала шоколадный торт, а я принялась за вино. «Не представляю, как мы будем жить без этого сада», — вздохнув, произнесла подруга. «Не представляю, как мы будем жить без Аники», — отозвалась я. Аника переезжала, не одна, а с Костей, и Зоя, конечно, тоже. Несмотря на советы своего окружения, Костя решил остаться с Аникой. Он слишком хорошо ее знал и слишком сильно любил. «Но нам не дадут здесь быть счастливыми. Людей это раздражает», — так пояснила Аника их переезд. Они покидали город, чтобы быть дальше от советчиков, которых вокруг было в изобилии. Им хотелось просто жить, как они делали это раньше, без каких-либо косых взглядов и едких сплетен. Костя работал в федеральной компании, и проблема перевестись в филиал, находящийся в другом городе, не возникла. Кстати, Рома съехал практически сразу после того случая. Держу пари, жить рядом с Костей ему было бы некомфортно. Как сложился его брак дальше, неизвестно. Аника больше с ним не общалась. Вот и все. Она вернулась к нам и села в кресло. «Можем начинать? Только давайте без прощальных речей, а то я расплачусь», — сказала Ленка. «Поддерживаю», — ответила я. «Да, давайте просто поболтаем, как раньше, о мужчинах, об отношениях, о всякой ерунде. Кстати, у меня как раз есть хорошая история». «Выкладывай», — сказала Ленка, отпивая вино из бокала. На прошлой неделе я устраивала прощальную встречу со своей подругой детства, Настей. Мы решили отправиться в бар и вдарить по коктейлям, совсем как в старших классах, — рассмеялась Аника. Мы сели за столик, сделали заказ, поболтали о том о сём, и я отправилась в уборную. И вдруг за спиной я услышала приторный голос. «Аника!» Мне всегда было интересно, эти противные бабьи нотки в голосе появляются сами собой? Или они как-то специально это репетируют, чтобы создавать еще более омерзительное впечатление? Я рефлекторно обернулась на голос и увидела ее. Конечно, это была Люба, жена Костиного начальника, точнее, уже бывшего начальника, которая тогда и разнесла информацию. Ну, она с Ромой. Она смотрела на меня своими наглыми глазами и неестественно улыбалась тонкими губами, подведенными жутким карандашом вишневого оттенка. Одну свою ногу она закинула на другую и игриво приспустила с нее пошлую туфельку на крошечной шпильке в пару сантиметров. Никогда не понимала смысл таких каблуков. По-моему, уж лучше вообще никаких. На ее ногах были колготки телесного цвета, которые блестели от лайкры в их составе. И я задумалась, почему настолько хорошо обеспеченная женщина не может нормально выглядеть? «Здравствуй, дорогая», — произнесла Люба. И как у нее язык повернулся. Дорогая. Кстати, она сидела в компании молодого парня, который ей в сыновья годился. Он тупо на меня смотрел. Казалось, что его вообще не интересует, что происходит вокруг. Он просто ждет, когда закончится сегодняшний вечер, чтобы забрать свой заработок. «Как у тебя на личном?» — произнесла она, имитируя любезность, как будто ей было жаль, что каким-то неведомым образом моему мужу и всему его окружению вдруг стало известно о моей интрижке. «К твоему сожалению, прекрасно», — ответила я ей. «Но этого мне показалось мало. Я схватила бокал с вермутом на тонкой ножке, который стоял перед ней, и плеснула ей прямо в лицо. Да ну! Клянусь, я в жизни не испытывала более крутых ощущений. Это невероятно. Очень рекомендую. Но на этом я не успокоилась. Господи, ты утопила ее в бутылке с вермутом? Если бы там стояла бутылка, в которую поместилась ее задница, то я обязательно бы сделала это. Но я достала телефон из кармана, и пока она пребывала в шоке от случившегося, я сфотографировала ее в компании этого ловеласа. Дома я нашла в Костиной телефонной книжке номер его руководителя и отправила ему фото. Аника, это же... Я даже не могла найти подходящего слова. Просто потрясающе. Я знаю, спасибо. Давайте выпьем за это, сказала хозяйка и подлила нам вина. «А руководитель тебе что-то ответил на это?» — спросил я. «Да, почти сутки спустя он прислал мне лаконичное сообщение. Спасибо. И больше ничего. Я также коротко ответил ему. Пожалуйста. Надеюсь, что он бросит эту стерву». Мы сочувственно закивали. На днях я заходила к родителям, чтобы попрощаться. «Нет, разумеется, мы будем встречаться с ними. И достаточно часто. Ведь я не на другой конец света уезжаю, в конце концов. Но они настояли, чтобы я приехала, и мы могли провести последнюю официальную встречу, пока я еще проживаю в этом городе. Так вот, сидим мы во время нашей так называемой официальной встречи, допиваем по второй чашке чая и слышим звонок в дверь. К маме пришла какая-то знакомая, которая уезжала в отпуск, а мама в это время кормила ее кошку. Она забирала комплект ключей и делилась впечатлениями об отдыхе. Я вышла в прихожую, чтобы поздороваться, и увидела перед собой очень привлекательную женщину примерно маминого возраста. Мало того, что она обладала прекрасными внешними данными, так еще и очевидно, что хорошо ухаживала за собой. Ее уже немолодая кожа сияла свежестью, а на губах была яркая, но совсем не пошлая помада. На ней были стильные очки в фиолетовой черной оправе и красный пуховик. Никогда не думала, что применю это прилагательное по отношению к пуховику. Вы знаете, как я их не люблю. Но едва я хотела задать вопрос о том, где она его приобрела, как мама опередила меня и спросила у нее: «Как у тебя сын поживает?» В ответ женщина махнула рукой и произнесла: «Все так же. Никак жениться не хочет. Надо ведь уже. 27 лет все-таки». После этого я сразу же забыла про пуховик и про все остальное. Я поймала себя на мысли, что раньше не сталкивалась с тем, что на мужчин общество тоже давит с браком. Во всяком случае, я всегда считала, что они, хотя, может быть, и подвергались подобным замечаниям, но уж точно не в таком объеме, как женщины. Услышать подобную реплику я ожидала от кого угодно, но только не от особы, которая выглядела настолько современной, что даже я немного позавидовала ее вкусу и внешнему виду. Я полагала, что если человек в принципе идет в ногу со временем, то это должно относиться ко всему, и к одежде, и к прическе, и, конечно же, к жизненным взглядам. Судя по ее современному внешнему виду, я полагала, что ее суждения о жизни вообще, и о браке в том числе, должны быть достаточно прогрессивны. А клише вроде «ему уже 27, надо жениться, пусть останутся у бабок, кутающихся в цветастые фланелевые халаты». Но она разорвала этот мой шаблон. Пока я, недоумевая, смотрела на нее, на помощь пришла моя мама. «Кому надо-то?» — логично спросила она. «Если ему нужно, то он обязательно женится». Женщина в ответ многозначительно всплеснула руками, а я с не меньшим шоком посмотрела на маму. Вот уж не ожидала от нее таких прогрессивных взглядов. Наконец-то я сама обрела способность говорить и вымолвила. Если бы я была мужчиной, то раньше 40 жениться и не подумала бы. Сами подумайте, зачем? У мужчины не заканчиваются яйцеклетки с возрастом и не маячит климакс, как дедлайн, который несет не только прекращение функции деторождения, но еще и дряблость кожи и подобные неприятные вещи, о которых вы знаете не хуже меня. Мужчина может заводить детей хоть до конца своих дней, если, конечно, захочет этого. Считается, что женщина должна выскочить замуж пораньше, пока она молода, а значит, привлекательна для противоположного пола. Эту абсурдную тему я сейчас даже развивать не буду, а то вы меня не сможете остановить. Вернемся к нашим мужчинам. Зачем им брак в 20 или 30 лет? Любая большая любовь рано или поздно заканчивается. Думаю, что вы тоже об этом знаете не хуже меня. И ему потом нужно либо ходить налево и все время врать жене, либо он осознанно может выбрать более свободный образ жизни, встречаться с разными женщинами, гулять и так далее. Мужчина, если он не слишком много ест и не слишком много пьет, с возрастом не становится менее привлекательным внешне. Но давайте смотреть правде в глаза. В привлекательности мужчины внешность играет далеко не ключевую роль. Гораздо большую роль играет его доход и состоятельность. Мы можем сколько угодно рассуждать на тему, что с милым и в шалаше рай. Но в глубине души все знаем, что это не так. Рано или поздно всем захочется иметь в этом шалаше горячее водоснабжение, центральное отопление и раздельные комнаты для себя и своих детей. Поэтому говорить о долгосрочном счастье, когда твой мужчина зарабатывает чуть больше прожиточного минимума, не стоит. Так вот, как правило, годам к 40 мужчина начинает зарабатывать гораздо больше, чем в 20 и чем в 30, если у него есть мозги. А на мой вкус, это самый привлекательный и сексуальный мужской орган. Зато к этому возрасту он точно успеет вкусить все радости жизни, и если женится, то сделает это осознанно, а не потому, что так надо. То есть, как я в свое время. Женщины внимательно меня выслушали. И мама сказала, «Моя дочь всегда была достаточно прямолинейна». И улыбнулась, видимо, наконец одобряя это. И прогрессивно. Она и пошла рано, в 9 месяцев. И Аника рассмеялась. «Мы тоже очень любим тебя именно за эти достоинства», — сказала я. «Хотя не только за них, конечно». «Ага», — согласилась Ленка. Ты молодец, что сказала это. Нужно ведь, наконец, нести эти свежие мысли в массы. Знаете, возможно, если бы не вы, то я бы не решилась на развод. Но мы ведь ничего не сделали. Сделали гораздо больше, чем вам кажется. И огромное вам спасибо, что не давали мне советов и не оценивали мои поступки. Но, глядя на вас и ваш опыт, я многое поняла. А благодаря вашей поддержке я смогла через все это пройти. Думаю, что если бы я была окружена только своей семьей, то до сих пор пыталась бы гнаться за Женькой. Ходила бы к каким-нибудь бабкам, как советовала мне моя мама или еще кто-нибудь. «Бабкам?» — осторожно спросила Аника. «Ну, снимающим порчу и делающим привороты», — пояснила Ленка. «О-о-о!» — протянула Аника в ответ. «Ни она, ни я не рискнули спросить, серьезно ли она об этом. Мы замолчали. Я обдумывала то, какую роль можем сыграть в жизни других людей, даже если ничего об этом не подозреваем. Возможно, что девчонки думали о том же. «Кстати, я переезжаю не куда-нибудь, а в твой родной город», — произнесла Аника. «Ты серьезно?» — опешила я. Я специально до конца хранила это в тайне. Подруга лукаво улыбнулась. «Как ты там говорила? В женщине всегда должна оставаться интрига?»